Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез. К нему придешь. Он знал, что ты к нему еще придешь с глазами мокрыми от слез. К нему придешь.